Смех и слезы. Не в Афинах рос. Даниил Заточник. Писал Даниил в жестоком заточении, глядя на холодные волны Северного озера. Запечатал послание князю в воск и пустил по волне. Пожрала шар огромная рыба, и взята была она в невод ловцом. Принес улов рыбак князю, начал потрошить добычу, и узрел написанное, прочитал грамотицу князь и повелел освободить узника от горькой неволи заточения. Так гласит полузабытая легенда. Кто же на самом деле Даниил Заточник, да и был ли он? Новейшие исследователи считают, что произведение «Моление и слово» — постоянно читаемое сочинение Руси домонгольской. Слово Даниила сочетает в себе витийство со скоморожьим злословием, смех и слезы, горестное и забавное, прозу и стихи, свободную разговорность и четкую книжную афористичность. Оно и сегодня звучит талантливо и остроумно, способно вызвать и улыбку, и вздох. Минувшее оставило нам предание о Данииле, но никаких свидетельств прямых о нем нет. Мы даже не знаем, действительно ли перед нами письмо моления или обращение к князю не в самом делешное, своего рода литературный прием, пародия на грамотицу. Скорее, пожалуй, все-таки существовал в действительности тот, кому автор взывал «княже мой господине», к которому обращался человек, лишившийся властной милости, подвергнувшийся изгнанию. Кто же он, этот писатель, решившийся во всеуслышание ударить в серебряные органы мудрости? Кому он обращается? Чаще всего вспоминают Переяславль-Залесский, старинный город на берегу Плещеева озера, где и ныне возвышается храм, поставленный Юрием Долгоруким. Иногда речь идет и о других землях, в Суздальском княжестве, Новгороде, Руси Южной. В качестве адресата, которому направлялось послание, называются Юрий Долгорукий, Андрей Владимирович Добрый, Ярослав Всеволодович, один из сыновей прославленного Всеволода Большое Гнездо. В сочинениях Даниила есть упоминание «Кому Переславль, а мне Гореславль». Переяславский Ярослав княжил в начале XIII века. Когда же внимательно присмотрелись к языку произведения, то увидели, что оно восходит к XII веку. Есть в грамоте и такая шутка: «Кому Боголюбова, а мне горе лютое». «Не к Андрею ли Боголюбскому?» — писал тот, кто был в словах крепок. Представим себе сияющие белым камнем терема и палаты среди пышных дубрав и луговых речных пойменных угодий, гостей, прибывших на парусных судах-расшивах, по Клязьме и Нерли встречает у входа только что возведенного замка сам Андрей Боголюбский, стоящий с поднятой головой. Он первым бросался в бой и никогда и никому не кланялся, что приписывали его непомерной гордыне. В наши дни, после вскрытия гробницы, обнаружили, что после ранения у Андрея шейные позвонки срослись так, что он и не мог нагибать голову. Межземельные и международные связи Андрея были довольно обширны. Своего сына Юрия он женил на грузинской царице Тамаре, хотя дальнейшая участь отпрыска была плачевной. Но сыновья судьба — отдельный эпизод. Звенят жаворонки в Поднебесье, их трели заглушает мелодия рожков, труб, органов, барабанов. Гостей принято встречать с почетом, пусть в окрестных странах рассказывают плавающие путешествующие о щедрости и богатстве владимирского самовластца. Недаром из стольких стран и земель созвал Андрей мастеров, возвел на Владимирском холме Успенский собор, называли домом Богоматери, с таинственными женскими и львиными масками на стенах, и золотые ворота. Недаром изографы украсили его замок, а скорописцы в песнопениях-похвалах возвеличили его храм покрова на Нерли, напоминающий белоснежного лебедя. Суздальцы и ростовцы завистливо посматривали на возвысившийся Владимир и в сердцах при раздорах бросали упрек владимирцам: «Это наши холопы-каменщики». Андрея привлекали люди мизинные, новые, с ними легко было найти общий язык и они отличались энергией. Гремят золотые трубы и гулкие бубны, нежно поют свирели и рожки, встречая гостей в Боголюбове, в прославленном, в землях тереме с прилепами. Перечитаем начало из послания Даниила Заточника. «Вострубим же, братья, как взлатокованные трубы, во все силы разума своего, и заиграем в серебряные органы гордости своею мудростью, и ударим в бубны ума своего. Встану рано и расскажу тебе, да раскрою в притчах загадки мои и возвещу в народах славу мою». Таков зачин пролог знаменитого творения. Мы с тобой, дорогой читатель, еще ничего не знаем, все впереди, но, как и гостей Андрея возле его роскошного замка, нас встречают в произведении звуки труб, бубнов, свирели, гуслей. Как тут не вспомнить белокаменный рельеф храма Покрова на Нерли, дошедший до наших дней? Псалмопевец Давид играет на гуслях. Скорее сказочный, чем библейский, герой сегодня смотрит на нас с высоты. В творение Даниила Заточника мы входим точно так, как в бывалошные времена посольство грузинской царицы Тамары под пышные своды Боголюбовского замка. Двери широко распахивает юркий ключник Анбал, тот самый, что в ночь злодейского убийства Андрея предательски похитил из спальни княжеский меч. Но величавый князь еще даже не подозревает, какую лютую змею впустил он в свой дом. Ветер слугов колышет поволоки, расшитые золотыми нитями и бисером, гости проходят в трапезную. Присмотримся к лицам окружающих, нет ли среди них книжника Даниила. В своем послании он так нарисовал автопортрет: «Ас, бо, господине, емь одением оскуден есть, но разумом обилен, он возраст имею, но стар смысл». «Бых мыслей упоря, аки орел по воздуху». Сразу возникает возражение, автор так обильно начитан, что даже вынужден оправдываться в этом. Он не без притворства несколько даже унижает себя, говоря, что я де не в Афинах рос, не от философов научился. Но как пчела берет мед по различным цветам, собирал повествователь по разным книгам сладость словесную и прибавлял к ней мудрость. Даниил знал на самом деле многое, изречения им заимствовались из Псалтыри, из сборника «Стословец Геннадия», Константинопольского патриарха, из книги Ветхого Завета, содержащие лирические песнопения. Особенно пользовались вниманием псалмы царя Давида. Они веками вдохновляли поэтов, музыкантов, певцов. Даниил Заточник широко использовал распространенный сборник афоризмов «Пчела». Он без запинки цитирует Библию, в том числе притчи Соломона, заключающие в себе все сокровенное и явное. Он читал повести о Бакире Премудром в византийском варианте. Знал фривольные арабские сказочные сюжеты. И, конечно, он читал и перечитывал «Повесть временных лет», обращался к творениям Владимира Мономаха. Даниил выступает во всеоружии тогдашней образованности. С выдержками из текстов он обращается совершенно свободно, по-своему их творчески переосмысливая, иногда с двойным, тройным подходом, что и дало повод давнему исследователю назвать послание поэмой автора с вывороченной головой печального гения шута. Таков наш простецкий, только на первый взгляд, Даниил Заточник. Но жалобщик умел смеяться, и в его смехе эхо смеховой культуры Древней Руси. Словесную вязь Даниила Заточника можно уподобить мозаикам и стенописям храма Софии Киевской. О соборе прекрасно ведали в ближайших и дальних землях. Если создатель послания входил в окружение Андрея Боголюбского, любившего книжность, увлеченно занимавшегося ею, и жил при дворе Владимирского князя, мечтавшего затмить славу Киева, то он, Даниил, не мог не знать о величии и красоте Киевского Софийского собора. Слова в творении Даниила Заточника сияют торжественно и таинственно, как многоцветные мозаики в подкупольном пространстве Софийского собора. В пору Андрея Боголюбского начинала создаваться Владимирская накладная скульптура, превращавшая белые стены в христианско-языческие сады легенды, сады письмена. Семьи ремесленников-искусников посвящали жизнь созданию расписных поливных плиток из разцов, панно полы напоминали огромные цветники. Даниил Заточник, возможно, и принадлежал к среде, создавшей феномен владимирского искусства, перекликавшегося, как никакое другое в окрестных землях, с античностью. Диковинные растения, звери, птицы, герои и героини были от Акрита Пограничника до Александра Македонского выставлены на общее вековое обозрение не волшебством и не прихотью. Должна была существовать среда, насыщенная книжной сладостью. Не случайно деятельное внимание Андрея Боголюбского ко всякого рода литературным предприятиям и внимание писателей к фигуре князя. Повесть о кровавых событиях, произошедших в его замке, о вероломном убийстве Андрея, веками потрясала воображение читателей. В пору возведения храма Покрова на Нерли ремесленно-художественная прослойка, жившая во Владимире, Боголюбове, Суздале, Ростове, окружавшая Андрея, самого могущественного князя на Руси, была не так-то уж и мала. Кроме зодчих и скульпторов, резчиков камня, она включала в себя живописцев, иконников, музыкантов, поэтов-певцов, дударей-скоморохов, изографов, наносивших на пергамены звериные, растительные и иные узоры, переписчиков, бывших одновременно составителями, редакторами, авторами и соавторами. Далеко не всегда грамотеи принадлежали к духовенству. Разнообразие художеств ремесел требовало книжной культуры. Характернейшая черта народного искусства, наблюдение принадлежало Михаилу Васильевичу Алпатову, он мне об этом говорил, ярко выраженное чувство ритма, любовь к повторности мотивов. Если мы прочитаем творение Заточника вслух, то живо почувствуем ритмы повторы, проходящие через все сочинение. Право на внимание, милость, упрямый дворянин, тогда дворовый человек, Даниил видит в быстроте мысли, в образованности, начитанности, в умении обращаться со словом, придавая ему многозначность. «Бысть язык мой, яко трость книжника-скорописца, и уветлива уста, аки речная быстрость». В домонгольскую пору в произведении Даниила впервые обрела самостоятельный голос Русь ремесленная, книжная, живописная, та, что создавала храмы и терема, колокольные напевы, пела под гусли звонкие. Недаром Заточник досконально знает слова, бывшие у ремесленников в ходу. Поныне во Владимире говорят «долотите камень». Эти слова употребляет Данила. Он имеет понятие о литье и ковке железа, олова, золота. Он знает, как выделывают муку и как неводом ловят рыбу, словом на все руки. Послание Даниила о милости напоминает спор под сводами замка о том, кому должно быть отдано предпочтение – родовитому боярину, сильному и храброму воину или смысленному, умелому, умному, знающему, обладающему остротой ума и проницательностью, но незнатному человеку. Похвалы князю при всем их пышном звучании похожи на разговор изографов, как следует изображать героя. Обращаясь к князю, автор говорит, что его образ красен, то есть прекрасен. Ланиты — ароматный сосуд, гортань — кринлилия и весь вид — ливан, то есть ливанский кедр, отличающийся необыкновенной стройностью, очень напоминает источник живой воды и даже чрево, сток пшеничный, что напитает многих. Слова песни-песни, переадресованные князю, обретают свежее звучание. Ливанский кедр, растущий на границах Сирии и Древней Палестины, соседствует с лилиями и кувшинками, которыми изобилуют поймы Клязьмы и Нерли, с пшеничными стогами, ими издавна славилось Владимирское Аполье, богатое плодородными нивами. Похвалы? Да, но автор почти не прячет улыбку, иногда довольно лукавую. Во всем этом много диковинного, но не больше, чем в белокаменной резьбе, изображающей львов с фантастическими хвостами, терзающих добычу грифонов, птиц, возносящихся к небу. Даниил словами обозначал то, что его собратья воплощали в камне. Бедность, даже нищета или богатство полностью, по мнению Даниила, зависит от князя, от его воли, щедрости или скупости. Неудивительно, что наш искусник с воодушевлением восклицает: «Вода — мать рыбам, а ты, князь наш, людям своим. Весна украшает землю цветами, а ты нас, княже, украшаешь милостью своею». Как видим, песнь песней соседствует с народными поэтическими оборотами, использованными довольно умело. Мы, наверное, никогда не узнаем, подлинная или мнимая беда случилась с Даниилом. О своих несчастьях он пишет, наверное, все-таки самовластцу всей Суздальской земли, что ему, Даниилу, лучше смерть, чем убожество, в которое он ввергнут. Мы видим Даниила удаленного, изгнанного, лишенного средств к пропитанию, чувствовавшего себя травой, которую солнце не освещает, не утоляет дождь. Он ходит во тьме, отлученный днем и ночью от света княжеских очей. С молодым поэтом могло многое произойти. Есть подозрение, что он не проявил храбрости в битве. Во времена рыцарства это прощалось редко. Даниил решительно отвергает избитые советы жениться на богатой или постричься в черницы. То и другое не для него. Лучше он пойдет варить железо, то есть станет обыкновенным ремесленником, чем возьмет злообразную жену. В черницы же идти тем более нельзя, лучше скончать живот свой, чем солгать. Многие, приняв иночество, возвращаются на мирское житье. Как, тут Даниил употребляет энергичные выражения, пес на свою блевотину. Ангельские имеют на себе образ, а блудный нрав. Святительские имеют на себе сан, а обычаем похабен. Говорят, что ирония — дочь своего времени. Перед нами прибаутки, которые любила Средневековье. Таким образом, для опального дворового человека надежда может быть только одна — князь, его милость, что, конечно, соответствовало истине. Андрей Боголюбский, ведя борьбу с боярством, опираясь на мизинных людей, и сам пал, в конце концов, жертвой боярского заговора, в который, кстати говоря, была вовлечена его супруга Улита, принадлежавшая к московскому роду. Она являлась дочерью Степана Кучковича, казненного некогда Юрием Долгоруким, отцом Боголюбского. Не исключено, что притча о злой жене приобретает под пером Даниила особый смысл. Владимирское предание гласит, что Улита, живя в Боголюбовском замке, долго лелеяла в сердце план мести за смерть отца. Убийство владимирского самовластца Андрея в ночь с 28 на 29 июня 1174 года было делом не только пьяных заговорщиков, но и ее рук. Даниил прекрасно знает быт женщины, занимающей высокое положение. О зеркале и румянах он повествует как о привычном. Остроумное предположение высказал известный знаток Северной Руси, крупнейший археолог-историк, производивший раскопки во Владимире и Боголюбове в наши дни, Николай Николаевич Воронин, потрогавший там своими руками каждый старый камень. Нельзя ли думать, что близкий княжеский шут-скоморох Око Государева угадывал своим проницательным взглядом сплетавшиеся около Улиты Кучковны нити боярского недовольства, приобретавшие опасный для Андрея характер, и говорил об этом в своих притчах с глазу на глаз рано утром в княжеской ложнице? Не угадала ли Улита в княжем милостнике скоморохе своего умного и опасного врага, и не эта ли злая жена добилась княжьей опалы, изгнания шута из рая княжего двора в ров нищеты, полный львов мучений, а может быть, недолгого затворения в темнице? К этому, я думаю, можно добавить следующее. Если только мы согласимся, что обращение «Княже мой господине», адресовано Андрею Боголюбскому, родилось в воздухе его времени, когда в серо-голубых водах Нерли отразились стены только что построенного храма Покрова на Нерли, самого совершенного храма на Руси, то притча о злой жене делается не только объясненно уместной, но и получает свое художественно-историческое углубление. Многое за то, что предположение Николая Николаевича Воронина, лучшего знатока Руси Залесской, убедительно. За это говорят и подробности, связанные с Боголюбовым, и его луговыми и озерными окрестностями, всей природой окружающих мест, с дворцовой жизнью, с придворными и монахами. За это вода и камень, подружившиеся после того, как был возведен элегический памятник церкви Покрова в память о погибшем Изяславе, сыне Андрея Боголюбского. Нельзя не вспомнить еще раз Давида, изображенного скульптором, играющим на гуслях. Конечно, существуют и другие подходы, и называются другие адресаты, как и существуют разные названия творений заточника. Подлинной рукописи не сохранилось, а наиболее ранний дошедший до нас список относится к XVI веку. За время многократных переписок произведения видоизменялись, переадресовывались, получали иной смысл. Хрестоматии наиболее охотно воспроизводят текст под названием «Послание Данила Заточника великому князю Ярославу Всеволодовичу». В этой редакции, кстати, содержится фраза, говорящая о том, что нашествие из степей воспринималось как непосредственная опасность. «Не дай же, Господи, в полон земли нашей языкам, не знающим Бога, но кто поручится, что перед нами не позднейшая вставка?» Называют и других князей, и места на юге и севере, которые могут считаться родиной автора послания. Как не важен вопрос о соотношении редакции и месте создания произведения, как не увлекательны споры о том, к кому обращается Даниил, какова степень литературности памятника, все-таки это не должно заслонить художественную суть произведения. Даниил Заточник находил мотивы, врезающиеся в память, от них не отказался бы ни один и позднейший писатель, включая Федора Достоевского, на мягкой постели помяни мя под единым рубом, рубящим лежащего, зимою умирающего, каплями дождевыми, яко стрелами пронизаема, чем не Макар Девушкин, герой бедных людей Достоевского. Любопытную, хотя несколько осовремененную в духе XIX столетия характеристику нашему герою дал Белинский, что, впрочем, было неизбежно, его время еще только-только начинало открывать живой мир литературы Древней Руси. Кто бы ни был Даниил Заточник, можно заключить не без основания, что это была одна из тех личностей, которые на беду себе слишком умны, слишком даровиты, слишком много знают, и, не умея прятать от людей своего превосходства, оскорбляют самолюбивую посредственность, которых сердце болит и снедается ревностью по делам, чуждым им, которые говорят там, где лучше было бы помолчать, и молчат там, где выгодно говорить. Словом, одна из тех личностей, которых люди сперва хвалят и холят, потом сживают со свету и, наконец, уморившись, снова начинают хвалить. Белинский верно схватил основное – независимость демократического героя, его духовную разночинную самостоятельность, проступающую через густую сеть словословий, расточаемых в честь сюзерена. Позднейшей вставкой считается описание различных цирковых выступлений и различных игрищ, едва ли не первое в русской литературе. Рыцари и различные мастера не щадят живота, чтобы показать свое умение. Один, как орел, взлетев на коня, скачет по ипподрому, иные летают на проволочных крыльях с церкви или высоких палат, другой нагим прыгает в огонь, чтобы показать крепость сердца, иной, обвившись мокрым полотенцем, борется с лютым зверем. Я не уверен, что это место дописали. Опять напомню знаменитые фрески в храме Софии Киевской, изображающие музыкантов, борцов, скачки, скоморохов. Если же и дописал красочное место в послании более поздний соавтор, то следует признать, что он проявил художественный такт. И необычайные трюки пришлись к месту, любитель всякой словесной потехи, каким показывает себя Даниил Заточник, умеющий сочетать скоморожью прибаутку с высоким и торжественным витийством. Есть в Заточнике то, что сближает его, точнее, заставляет вспомнить о менестрелях, западных певцах-потешниках, жонглерах, исполнителях поручений владельца замка и его жены. Но менестрели подчеркивали свое превосходство над окружающими в грубо хвастливом тоне. Один из певцов-трубадуров так, например, повествовал о себе: «Неудивительно, если я пою лучше, чем какой-нибудь другой певец. Даниил, похваляясь своими достоинствами, делает это с помощью затаенно ускальзывающей усмешки». Дмитрий Сергеевич Лихачев пишет, что образ автора чем-то напоминает героев Достоевского, Гоголя, Лескова. Перед нами первый в отечественной словесности культурно-исторический тип, который рассматривал трость песца-скорописца как рабочий инструмент.